Но не волнуйтесь, с вашими полудурками-рыцарями все в порядке. Души возвращены в тела, самим телам возвращен изначальный пол, а психика приведена в изначальное абсолютно фанатичное, как и было состояние. Засим желаю вам поцеловать неназываемого в засос всего доброго, без какого-либо уважения с уважением. Лорд Александр Ридлис, постскриптум, обернитесь. Закончив читать послание неизвестного ситха, а в том, что это был именно ситх, ни у кого не было даже тени сомнения, Мейс Винду рефлекторно выполнил, как просилось в постскриптуме. Впрочем, его совету последовали все члены совета. Их даже не смутило, что они находились в круглом помещении, все почему-то точно знали, куда надо было посмотреть, а именно, за спину чернокожего Каруна. «Здрасте», — ухмыльнулся юноша с красными волосами и пятью длинными пушистыми хвостами, что медленно двигались позади него, создавая ощущение пламени от его стройной фигуры. Магистр Винду как стоял с повернутой назад головой, так и прыгнул вперед, разрывая между собой и чужаком дистанцию, одновременно активируя свой меч. Его действиям последовали и остальные члены совета, повскакивав со своих мест. Разве что грандмагистр Йода остался в своем летающем кресле. Но при таком численном перевесе это не должно было быть проблемой. «Ой, такие шота вы больно нервные», — протянул чужак. «И, быть может, обойдемся без этого, ситх?» Рык Винду, как практикующего самую неоднозначную форму боя, что граничило с падением, был очень даже внушительным. «Корнеплод тебе в ухо, круче, кицуны!» — поднял к потолку палец красноволосый парень, который, казалось, совсем не боится толпы вооруженных световыми мечами магистров ордена джедаев, чем вызвал сильное недоумение, граничащее со ступором у присутствующих. Широко ухмыльнувшись, растянув губы в очень неприятной улыбке, он протянул: «Хотя, если хотите, то могу познакомить с одной ситхи из благого двора. Дамочка пламенная, ну просто огонь. Правда, столь же ревнивая, если что. Пришел ты зачем сюда, незнакомец?» — проскрипел в своей извечной манере магистр Йода и недоуменно посмотрел на лицо гостя, то на миг просто-таки источало умиление. «Ну, для начала, я представился». В письме, кивок на сиротливо лежащий лист пергамента на полу, что выронил Карун во время маневров. «Что же до моего присутствия здесь, то...» А в следующее мгновение всем присутствующим стало тяжело дышать, практически нечем. Прищуренные же до этого глаза вторженца сейчас были хорошо видимы, в особенности золотая радужка, чей край был просто-таки размыт, а зрачок казался лишь небольшим затемнением по центру. «Я пришел предупредить вас, джедай, нас сюда притянуло не по своей воле. Будь возможность, мы бы ушли дальше, но ваша сила спаяла наш мир с вашим, потому нам придется уживаться, а лично вашему ордену, очень быстро поменять парадигму и отношение к тем, у кого также наличествуют способности. Почему? Потому что среди нас есть и темные, и светлые, но в отличие от вашей убогой полуэмпатической связи с энергетическим планом, наша связь более развита. Наша тьма может исцелять и даже воскрешать, а свет – выжигать саму душу, а если понадобится, то и миры». С каждым его словом их начало в прямом смысле впрессовывать в пол. С ними не церемонились, с ними не шутили, их даже не предупреждали, им диктовали свою волю. «Нам достаточно своих территорий для жизни, и мы будем редко пересекаться, разве что наша молодежь захочет постранствовать, и даже будет придерживаться ваших законов. Пока ваши рыцари не попробуют обвинить их в чем-либо, тогда будет не война, а истребление». «Почему?» — на губах кицуны заиграла жестокая ухмылка. «Светлые фанатики, которыми вы являетесь, опасны для нормальной жизни, особенно те, что отказываются от нормальной жизни. Как по-вашему можно что-то там защищать, если сам это не испытывал? Убожество и слабаки!» — по нервам хлестнуло искреннее презрение. Но что более неприятно, сама сила, казалось, согласно хмыкнула в такт последнему утверждению. «Захотите научиться жить по-настоящему нормальной жизнью, милости просим. Если нет, если захотите войны, то, скажем так, 10 тысяч все-таки меньше, чем 30 миллионов», — говоривший сделал паузу, дабы дать осознать сказанное им. «Осознали, прониклись. Ну а напоследок, чтобы вы поняли, что мы не шутим», — и кивок в сторону громады здания Сената. Не взглянуть в указанном направлении никто не смог. В следующий миг вздрогнула сама реальность, а сила как-то облегченно вздохнула, и здание Сената просто исчезло, растворилось, вместе со всеми сенаторами, канцлером и прочими разумными, составляющими верхушку власти в республике. Вот как-то так, хмыкнул красноволосый. Лучшее решение, что можно принять, чтобы ваша почти сгнившая республика хоть чуточку протянула подольше. Если хватит мозгов и, главное, твердости характера, сможете вернуть своему ордену былую силу и власть, наведя наконец в этом гадюшнике порядок. А нет, то, ну, нам как-то пофиг. Поржем хоть с ваших потуг. Ну а за сим позвольте откланяться. Отвернувшись от все еще вжатых в пол разумных, он неспешно зашагал в сторону выхода. Притормозил у самих дверей. Ах, да, еще одна маленькая деталь. Предупредите своего буйного, кивок в сторону Квайгона, чтобы больше не смел лезть к нашим детям с гнусными обвинениями в избранности. У нас, знаете ли, очень плохое отношение к этому слову, а любителей притворять в реальность такое извращение, как пророчество, мы, как правило, казним на месте максимально мерзким образом, чтоб неповадно было. Хм, кстати, чтобы не было мыслей об умалчивании, все, что здесь происходило, уже стало достоянием всего ордена. Ну, теперь уже вроде все, бывайте, и преспокойно вышел сквозь двери, в прямом смысле, просто проплавив их насквозь. Напоследок те из совета, кто имел достаточно чуткий слух, могли услышать. Так, площадка 77 храма, звездный посланник. Ну да, ну да, то, что он послан самыми звездами, и так ясно. Вопрос только в том, за какие грехи, или кому, хех. Ну что ж, жди меня, тысячелетний сокол, я иду. Но все-таки бездна бы побрала эту гребаную радужную призму. Взгляд со стороны. Мир молота войны 40К. Святая Терра. Планету лихорадило уже вторые сутки. Люди в повальном большинстве пребывали в чем-то среднем между неистовством, фанатичным безумием и священной яростью. Ведь два дня назад, не иначе как кознями богов хаоса, исчезло величественное здание Инквизитория, а на его месте появилось чуждое по своему виду любому человеку строение, из которого полезли толпы ксеносов. Их было немного, но оружие чужаков было сильным и смогло остановить первый натиск гвардии. Но и только. А когда уж подтянулись адептус кустодес, у мерзких ксеносов не осталось и шанса. А прибывшие с ними механикусы получили много трофеев. И раз часть техники и оружия, если верить допросам немногих захваченных людей, что были заодно с ксеносами, была создана именно людьми, то вскоре Марс смог подарить империи много новых технологий, в очередной раз качнув чашу весов и плеснув из той масла на вечно тлеющие угли войны, зарождая новый виток противостояния всех против всех. Взгляд со стороны. Эквестрия. Парк при королевском дворце. Я бог хаоса, ты, жалкое смертное существо, вопил вновь освободившийся от долгого заключения в камень Дискорд, посылая лучи добра в наступающего на него во главе крупного боевого отряда единорога, облаченного в черный плащ с противогазом, очень похожим на череп, на морде. Нет иных богинь, кроме Селестии и сестры ее, Луны. Сгинь же, демон. Порождение хаоса. Братья, очистим же скверну. Прогудел в ответ из-под противогаза инквизитор, которому, как и его собратьям, изрядно приложило по мозгам принудительное перемещение между миров. Причем не только по мозгам, так как среди них теперь были одни лишь пони, но никак не люди. Но вот болтеры, лазганы и мылты были при них, а потому вскоре самозваный бог хаоса вынужден был на собственной шкуре узнать, что такое мощь святого Холокоста. Примечание к части. 1. Режиссеры 7,8 и 9 серии «Звездных войн». 2. Ситхи. Их прообраз был взят за основу эльфов у Толкиена, впоследствии закрепившись как стандартная раса фэнтезийных миров. 3. Приблизительно такое число джедаев было на момент войны клонов. 4. В 29 г. тысячелетний сокол приобрело тайное общество «Республика», в которое входили мастера ордена и члены сената. Тогда он назывался «Звездный посланник». 5. Заклинание псайкеров мира молота войны выжигает все белым пламенем, даже душу. Применяется, как правило, против демонов. Все, написал. Пошел отдыхать и нервы лечить. 5-й день голова трещит из-за постоянной смены погоды, да к тому же достали тормоза ПК, постоянно мощности процессора не хватает что для игр, что для работы программ. Убиение большинства канонных героев и мировом господстве мысли и не было. Они даже не задумывались, как вообще достигнуть последнего пункта. Нет, я не боюсь конкурентов, так сказать. Более того, был бы рад разделить ответственность за вытаскивание мира из эфирного сектора еще с кем-то. Но ведь проблема вот в чем. Эти трое имели недвусмысленное задание от своих покровителей. И если первый был просто вынужденным демонопоклонником, так как по глупости заключил договор с каким-то демоном ради перерождения, то вот двое остальных. Начать надо с того, что у них обоих обнаружилась надстройка на душе. Если использовать терминологию древнего шумера, магическая школа которого из-за последних смещений несколько усилила влияние на наш мир, то это образование можно назвать «мэ». Если же оперировать более понятными терминами, то у этих двоих была система. Да-да, та самая. Сам был в шоке, когда читал доклад невыразимцев, потрошивших мозги этой парочки. Что примечательно, так это имена их богов, среди которых обнаружился известный мне по многим прочитанным фанфикам еще в первой жизни игрок, а также некто по имени Тет. В общем, данные попаданцы являлись агентами влияния и должны были ни много ни мало, а подмять мир под себя. Инфильтраторы хреновы, но не срослось. То ли боги слишком уж возгордились из-за своих творений, то ли просто взяли только обращенных последователей, но факт остается фактом, эти двое по своей дурости решили переродиться в древних родах, да еще в начале летних каникул, в Мэннере. В общем, умники только-только успели осознать, где они и кто они теперь, как в комнаты наследников уже вламывались главы родов в полном боевом облачении, да еще и с полностью активной защитой Мэннера. Обратились все почтенные главы своих родов лишь по той причине, что их семьи никак не были связаны, хотя бы опосредствованно, с работой с душами, а потому самостоятельно запихать обратно в тушки перехваченные Мэннерами души наследников, коих вышибло из родных тел, были не способны. Что ж, вассалити те приносили не зря. Помогли мы нашей троицей в полной мере. И души попаданцев вытрясли, и запихали обратно наследников, у которых из-за долгого пребывания в бестелесном состоянии прибавилась сила и способностей. Что до первых, то сейчас они обретаются в телах гомункулов. Облика женского и прелестного. Кхем. Что-то меня потянуло на высокий слог. Интересно, а сколько родов справились с подобной проблемой самостоятельно, никого не возвещая о том, что их наследников или членов рода временно замещали чужаки, ведь и не спросишь. Или взять-таки и спросить, надо будет обдумать эту мысль. В общем, сихомиссаров божественных засунули в ближайшие подходящие тела, а таковых у нас больше десятка на тот момент было. Все-таки очередная вылазка, на этот раз в мир бога-пингвина, оказалась неожиданно удачной. Так что тела были минимально доведены до жизнеспобного состояния и обвешаны таким количеством различных рабских артефактов, что даже думать без приказа не могли. Божественной же ярости можно было особо не опасаться. Мало того, что, пересаживая души, мы не слабо так порвали связующие с начальством нити, так еще и постоянные смещения мира также мешали его обнаружению. Но вообще-то что-то стоит делать с этими богами. Ну не нравится мне то, что какая-то там высшая, по ее же мнению, сущность, по своей прихоти пожелает поместить в кого-то из моих близких своего эмиссара. Ведь я сам пример подобному. Единственное, что меня хоть как-то может извинять, так это то, что мне особого выбора не предоставляли, да и поместили в того, в кого сочли нужным, даже не спросив моего мнения. Впрочем, это все софистика и вообще словоблудие. Я занял место Рона Билиуса Уизли, и со временем от него в его же теле ничего не осталось в принципе. Хотя кто знает этих концептуальных сущностей наподобие смерти, не удивлюсь, если я родился в этой реальности и просто вспомнил свою прошлую личность в нужный момент. Уж очень много у меня с шестым Уизли было общего. Ну, имею в виду свою прежнюю жизнь, лень, любовь поесть, наличие неплохих мозгов, которые же опять было лень использовать. Даже страх перед пауками, насекомыми наличествовал. Бездна, ведь действительно очень много. При следующей встрече с вечной невестой все-таки стоит не забыть прояснить этот вопрос. Хмыкнув, оглядел слегка расслабившихся подчиненных. Все-таки работка у них нервная, да и начальник не то чтобы самодур, но уж садюга тот еще. Хех, да, я такой. Кстати, вот какая у меня мысль образовалась. Два неудавшихся игрока, скорее всего, случайно попали в наш мир. Все-таки смещение в хаосе нашего измерения бесследно происходить не может, а значит, что вполне возможно, они должны были попасть во вполне канонные, так сказать, отражения подтерианы. Но не срослось. В общем так, надо будет отдать команду менталистам, чтобы те еще раз хорошенько вывернули им мозги. Если будет слишком много гнили, пустим на опыты, чтобы выработать механику противодействия. Если же после объяснения того, что они умудрились натворить, в них проснется хотя бы зачатки совести, будем вбивать правила приличия на физическом, так сказать, уровне. Что до неудавшегося демона-поклонника, то пускай парню поправят память и запихают его душу в тело одного из детей коматозников из тех, у кого слишком сильно повреждена душа. К сожалению, в нашем мире и такое бывает. Предварительно выдернув демона из междумирья, посмотрим, если пойдет на диалог, то будут варианты развития событий, если же окажется очередной темный недобожок, пустим на ингредиенты и материалы для артефактов. Будет сделано, шеф, кивнул Редклифф, вновь занявший место моего заместителя и сейчас спешно записывающий что-то в блокнот. Что, опять вслух размышлял? Ага, шеф, радостно скалится. Энда, устало массирую свои глаза пальцами. Что думаешь? Да и мнение остальных меня интересует. Выпотрошим залетных по всем правилам. Флегматично протянул двухметровый шкаф, на котором черная мантия невыразимца смотрелась как-то странно. Скорее уж ему бы подошел полный рыцарский доспех, рыцаря смерти, но при этом являющийся одним из сильнейших менталистов среди моих подчиненных. Вообще-то о том, что являюсь также перерожденцем, вздыхаю, разжевывая смысл собственного вопроса. Чё? Дэниел пожимает плечами. Сложно об этом не догадаться, особенно прочитав те самые книги. Да и с хрониками каждый невыразимец знакомится в обязательном порядке. И стенограмма того самого саммита читается чуть ли не в обязательном порядке. Хм. Ну и ладно, отставляю в сторону бокал с вином и встряхиваюсь. Так, с гостями разобрались, что делать. По поводу того, что нас сместило и как этого избежать в дальнейшем, жду отчет сразу, как только будет что-то известно. Разведывательным партиям ускорить разведку близлежащих миров. Надо все-таки знать, куда именно нас сместило, а заодно проложить новый путь. Эндрю, останешься? Поговорим отдельно по проекту «Длань Божья». Остальные свободны. И да, Редклифф. Сэр, обернулся уже стоящий у дверей маг. На месяц переходишь под командование Поттера. Он решил устроить молодняку вылазку по ближайшим мирам. А ты его впечатлил умением организовывать наших умников в единый отряд без применения физической силы, одним лишь матом да парой жалящих заклинаний. Спасибо, что ж так не уверенно, хмыкаю. Не боись, Поттер не настолько зверь, как о нем говорят, да и не съест он родственника. Скорее уж ожидай предложения о вступлении в род. Походу, быть тебе Поттером так или иначе, скалюсь, наблюдая за вытянувшимся лицом несостоявшегося в этом мире актера. Наконец, выпроводив парня, поворачиваюсь к оставшемуся в кабинете невыразимцу. Итак, что там с каналом? Смогли определить вектор? Вполне, невысокий тощий мужчина с шикарной проплешиной и дико похожий на Луи де Фюниса, тонко улыбнулся, но от этой его улыбки пробирала просто жуть. Демонолог, что тут скажешь? Ему по работе предписано вгонять в ужас призванных демонов одним лишь взглядом. Всем привет, возвещаю, входя в гостиную родного Мэннера, после чего тут же оказываюсь погребен под своими дочерями. Вот ведь, всего-то три малявки-погодки, а кинетический импульс как от таранной атаки Поттера в боевой форме, которую он недавно освоил. Папа, писк вопль радостной детворы. Рейна, самая старшая из девочек, десятилетняя розово-волосая чудо с тремя хвостиками и удлиненными ушками, доставшимися от матери, Дианы, электровеник и одновременно великая любительница книг. Ария, восьмилетняя истинный оборотень-волчица с серебряными волосами, как и у ее матери, Дафны, пока что больше ведомая, чем ведущая, в основном тихоня из-за пробуждающейся памяти, но все чаще в ней проступает и детская составляющая, влияние сестерки Цуны, чья энергетика и аура просто не дают сидеть на попе ровно. Виктория, самая младшая из дочерей на данный момент, ей всего 5, но уже сейчас в ней в полной мере проступают черты нимфодоры, в том числе метаморфизм и фетишизм. Сейчас эта мелкая лоли, которая годам к 16 станет настоящей готической лолитой со всеми вытекающими. Нет, это не остаточный эффект от родовых проклятий, а просто повторение за матерью, которая все так же обожает ходить на высоких каблуках в тугих корсетах и пышных юбках, не забывая пытаться нарядить также и окружающих. Что примечательно, нее уже 4 хвоста, и все разного цвета. Метаморф, как-никак, пускай пока ее способности позволяют только менять цвет волос да глаз. С возвращением, господин, раздался мягкий журчащий голос склонившейся в поклоне Гермионы, что не изменяло себе, находясь в униформе горничной, пускай на этот раз и без корсета. Все-таки не все можно компенсировать зельями, ту же беременность, к примеру. Кто бы мог подумать, что мисс Заучка, госпожа равноправие, несостоявшаяся основательница говна и любительница нарушать школьные правила окажется настолько большой приверженкой древних законов магии и магического сообщества и мазохисткой. Она просто обожает свое подчиненное положение. И даже когда все возможные положенные сроки вышли и по всем законам магии она могла стать наравне с остальными моими женами, она предпочла подчиненное от них положение и неизменную униформу горничной, которая, к слову, ей дико шла с ее белоснежными из-за превращения в никомату волос. Не спорю, я сам, желая собрать гарем, формировал в сознании девушек мысль о том, что подчинение мне это хорошо и вообще приятно, но кто же знал, что семена упадут на благоприятную почву. Мия обожает зависеть и подчиняться, Диана просто обожает связывание, Дафна оказалась приверженкой ролевых игр, нимфа из-за проклятия, что было ослаблено, стала фетишисткой. Единственной, кто выбивается из этого строя мужских фантазий, это Сьюзен, но она провидец, а это накладывает свой отпечаток. Она слегка отстраненная ото всех, но в то же время всегда рядом. А еще у меня есть обоснованные подозрения по поводу того, что она, просматривая вероятности, участвует в несбывшихся ветвях реальности во всех возможных наших развлечениях. Надо бы поскорее закончить тот артефакт, что временно блокирует ее способности, а то несбывшиеся возможности, которые ты, тем не менее, можешь вполне пережить, это хорошо, но не стоит и отбиваться от коллектива, так сказать. На меня дохнуло мощной волной возбуждения. Обратив внимание на его источник, ожидаемо обнаружил стоящую чуть позади Гермионы Сьюзен, что закусила нижнюю губу и слегка привстала на носочках своих и без того высоких туфелек, да и судорожно сцепленные вместе на животе руки как бы намекали. Встретившись с ее слегка затуманенным от прозрения вероятности взглядом, я получил короткий кивок, и ее полные губы беззвучно шепнули: «И затяни его на мне потуже». Я предвкушающе улыбнулся. Примечание к части. День рождения у меня, а подарки почему-то получаете вы. Отредактировано. Гор. Глава 10. Прочитал на своей горе Гарри Поттер и проклятое дитя. Руколицо. Магия времени детям не игрушки. Прибил бы балбесов за уши к стенке. Итак, что мы здесь имеем? Я мрачно рассматривал двух стоящих передо мной подростков, которых надежно за плечи удерживала пара рыцарских доспехов, из-под брони которых вырывались короткие языки синего пламени. Два дебила, это сила, да, хмыкаю на их возмущенные взгляды. Впрочем, если их трое, то это вообще полный КХМ. Скашиваю на скрученную по всем правилам захвата сильного мага молодую и довольно-таки привлекательную девушку с необычными серебристыми, отливающими при этом голубым, волосами. Было дикое желание кого-то убить, желательно показательно кроваво. Два часа назад этих пару недорослей с еще более необычным сопровождением спеленал лорд Том, что засек на своей территории чужаков, а воплощенная воля Хогвартса, коей является некогда первый крестраж Вальдеморта, искренне считающий себя и из другого измерения, имел доступ к системам не только мониторинга школы, но и к управлению всех защитных систем, что, кстати, еще со времен основателей отличались просто параноидальным уровнем, а уж после обретения полноценного контролирующего сознания. Потому появление этой одиозной троицы по колебаниям пространства было обнаружено еще до того, как они сами осознали свое появление на границе запретного леса. Одновременно с этим сигнал тревоги получила и Аврорат с невыразимцами. Вообще в последнее время из-за того, что Хогвартс стал стратегическим объектом мирового уровня, он все больше переходит под юрисдикцию именно отдела тайн. Нет, это не значит, что я как глава невыразимцев могу чем-то тут заправлять. Скорее, любая нужная сверх меры поддержания школы помощь проходит через меня и моих подчиненных. Что, кстати, неплохо так подняло уровень, преподаваемый в ней. Более того, уже были робкие предложения об организации на территории Хогвартса высшего учебного заведения, так сказать, магической академии. БРР, не дай накликать такими мыслями неназываемого. Тьма предвечная. Мне всего 42 года, чуть ли не подростковый возраст для кицуны. Так почему я чувствую себя настолько старым? Тихо бормочу, массируя глаза, после чего рявкаю: «Дэниел, что там с начальными координатами?» «Еще пара минут, босс», быстро откликается тот, что с группой быстрого реагирования. «Среагировали», скалится тот в довольной улыбке, после чего кивает на стоящую в сторонке группу магов, все как один упакованные в уставную боевую броню невыразимцев. Надо признать, толпа суровых даже на вид мужиков, упакованная в тяжелые длиннополые плащи, из-под которых виднеются как тяжелые сапоги, так и некоторые элементы вооружения вызовет подспудное уважение у любого отморозка. Напомни парням, что на той стороне есть труп школьника, и его желательно откачать. Будет у местных пиратская версия мальчика, который выжил. Сделаю. Впрочем, они не глухие и сами вас услышали. Энда, заработался, вздыхаю тяжело, сообразив, что мы зачем-то вообще перекрикиваемся чуть ли не за полсотни метров, хотя можно было использовать связные артефакты, заменяющие нам рации. Ридлис, раздается раздраженное шипение после тихого хлопка по рации. Какого Мордрида мне надо было переться сюда чуть ли не посреди ночи? Что тут такого, что срочно потребовалось мое присутствие? Я, между прочим, уже неделю на ногах по твоей милости. На кой надо было так неожиданно инициировать проект сказочника? Чем я тебе не угодил? И чем тебе не угодил весь магический мир? Хорош шуметь, Марвела, дергаю щекой, смотря на сильно раздраженного, а оттого все больше срывающегося на шипение экс-Валдеморта. Полюбуйся лучше на наших гостей. Ничего странным не кажется, Хаэм? Тот перевел в предложенном направлении взгляд. Глаз у него заметно дернулся. Это чьи, а ты как думаешь? Поттер и Малфой, его губы растянулись в предвкушающей улыбке, отчего двое подростков заметно сжались. Они самые. Вот это у нас, если мне память не подводит на имена, сын Драка и Астории, тыкаю пальцем в Белобрысова. Причем пацан, на удивление, получился неплохой в плане характера, да еще с хорошими мозгами. Не думал, что от двух девушек получится именно нечто настолько уравновешенное и верное. Эй, возмутился обсуждаемый. Цыц, малявка, машу в его сторону рукой, слегка придавливая при этом своей магией. Но сейчас нас больше интересует второй образец. Вот уж точно весь в отца в юные годы, такой же упертый баран, точнее, олень, не способный думать о последствиях. Да еще и истеричка. Хаэм, ты не юного драка случаем описываешь? Весело хмыкает лорд Гонт. А знаешь, деланно задумываюсь. Надо будет посоветовать тамошнему Малфою проверить гобелен с родовым древом на наличие неучтенных отростков. Не смей так говорить о наших родителях. Пылая праведным возмущением, вопит черноволосый парнишка, бешено вырываясь из схватки рыцаря-кадавра. Смотрю на него с прищуром. Вздыхаю. Силенция. Пороть тебя, пацан, надо. Хотя бы за попытку изменения прошлого. Но, Марвела, все-таки я позвал тебя не ради этих балбесов. Девушка, ты же знаешь, меня в этом плане не особо прельщают женские особи. Впрочем, как и мужские. Да-да, знаю. Темный лорд асексуал, горе в семье, фыркаю и получаю аналогичный фырк в ответ, после чего обращаюсь, посмотрев в забрало ближайшего рыцарского доспеха. Лорд Том, будьте столь любезны поставить юную леди в более благопристойную позу. Все-таки с затылком, лежащей лицом в землю, ведьмы говорить несколько неудобно. Вместо ответа девушку вздергивает один из кадавров за шиворот и, подхватив со вторым таким же магическим доспехом ее под руки, подводит к нам. Ну что я могу сказать, красивая девушка, чем-то на Беллу похожа, задумчиво тянет Гонт. Правда, волосы больше метаморфу подошли бы. Энда, ты точно заработался, качаю головой, ты же знакомился с исходниками. Вспоминай давай, Хаэм. Тот на некоторое время задумался. Спустя пару минут, за которые подавленная девушка даже не подумала поднять голову, до него наконец начало доходить, что вылилось в вопль от души. Да ладно, неужто? В пару шагов лорд Гонт оказался у пленницы и, схватив ту за подбородок, поднял ее голову, заставляя посмотреть на себя. Безучастно смотрящая перед собой девушка далеко не сразу начала реагировать на подобное обращение с собой. Только когда Марвела склонился над ней и что-то прошипел на серпентарга, та начала подавать признаки жизни. От наблюдения за этой парой меня отвлек сигнал от связанного амулета. Что такое, Дэн? Все готово, босс. Координаты определены и забиты в пробойник. Ждем только вашей отмашки. Можешь считать, что вы ее получили. Давайте, парни, в темпе. Понял. Выполняем, прогудел из артефакта голос моего зама, а после раздался его командный рев уже над полем для квиддича, что был слышен даже здесь. Всем разойтись, врубаем пробойник, давай. Гулко бухнуло, и до нас, стоящих практически под сенью деревьев запретного леса, долетела волна магии от активации артефакта. Миг, и на квиддичном поле засияла голубая арка пространственного перехода, соединяя порталом два находящихся вблизи мира. Вперед, вперед, вперед. Подбадривающие вопли командира передового отряда были столь же хорошо слышны, как и Редклиффа Поттера до этого. Так, вы пока тут разбирайтесь, Говорю Гонту, что наконец разговорил девушку и теперь о чем-то тихо болтал с ней на Серпентарго. А мы с молодыми людьми пройдемся до поля. Пускай посмотрит на работу настоящих магов. Да и вообще надо будет выдать им напутствующего пинка пониже спины. А может, не надо? Слабо попросил на полпути к арке портала Скорпиус Малфой, на котором, в отличие от товарища, не было чар молчания. Что именно? Ехидно у него интересуюсь. Ну это, пинка, напутствующего. Малфой, и этим все сказано. Всегда пытаетесь увильнуть от наказания. Молодцы, в общем-то. Смотри, указываю на нависающий над пробойником, артефактом, как несложно догадаться, предназначенным для создания межмировых порталов, мех-дельфин. В ответ его фонарь отъехал назад, позволяя пилоту покинуть кабину. Миг, и к нам с трехметровой высоты легко спрыгивает Диана в облегающем контактном комбинезоне, точнее, в пилотском, но по облагаемости ее изящного тела он больше похож именно на первый. Хихикает Диана на зависании своего как бы сына, после чего начинает его крутить во все стороны, дабы лучше рассмотреть. Похож, даже как-то жалко возвращать. Может, себе оставим? Последнее адресуется уже мне. Да, скептически на нее смотрю. И в какой род его вводить? Ридлис, Малфой или Гринграсс? Да и о своем отражении там ты подумала? Ну, да, не подумала. Престыженно опускает голову эльфийка. Тори где? Устало интересуюсь. Все-таки неправильно это будет, если парня совсем уж отправлять назад без их встречи. Всем привет, а вот и восхитительная я. С крыла лихо заложившего вираж и теперь парящего всего в паре метрах от нас ската спрыгивает изящная блондинка. Сестра, веди себя пристойно. Не пристала леди Гринграсс среди листа к себя вести, флегматично попыталась одернуть младшую сестру Дафна, что все-таки решила посадить магический флаер на траву, а не оставлять его парить. Бе-бе-бе. В ответ та показала язык и распушила золотистый хвост. А моему мужу нравится. Уговорили же меня на мою же голову обратить тебя в высшего оборотня, сестра. Тяжелый вздох моей жены передавал тоску всего мира. Привет, милая. Подхватываю на руки все еще ворчащую Дафну и кружу под смех Дианы. Как там дела в Мэннере Гринграсс? Дым коромыслом, угу. Отец с Фредериком до хрипоты спорит о том, как должен называться перерожденный род. Пока сошлись на Ридграсс, Гринлис почему-то общим голосованием было принято слишком укуренно даже для нас, как заявил Фред. Весело у них там, мама. Дикий крик увидевшего живой Асторию Скорпиуса отвлек нас от разговора. Мама, у тебя хвост и уши. Интересно, вопрос о больших зубах будет? Тихо хихикает заключенная в мои объятия Дафна. То есть то, что твой отец на самом деле твоя мама, тебя вообще не удивляет? Возмущенный вопль Дианы, которая потеряла внимание малолетнего слизеринца, был более чем наигранный, но качественно ввел того в ступор. Хлоп, вот так и живем, весело фыркнул объявившийся таки Поттер, попутно не забыв отвесить хорошего подзатыльника своему несостоявшемуся в нашей реальности потомку. Папа, я за него, фыркает Поттер, выдохнув заодно короткую струю огня и демонстрируя свою шикарную корону из рогов. Ну что, молодые люди, хлопаю в ладоши, тем самым заставляя всех замолчать и обратить на меня свое внимание. Вам пора домой. Напоследок запомните, идиотам магия времени не игрушки. А вы на данный момент носите сей почетный титул. Потому марш в портал, родные вас уже заждались. И да, не надейтесь, что для вас все обошлось. Дома вас ждет также и хорошая трепка. Наши бойцы уже передали всю нужную документацию по поводу хроноворотов и того, какие именно опасности они несут. Ну, что стоите, действительно хотите ускоряющего пинка пониже спины? Так я организую. И скидываю иллюзию со своих хвостов, увидев которые, пацаны чуть ли не карасиками прыгнули в портал, так спешили оказаться подальше от меня. Милый, ко мне прижалась сбоку Диана, слегка при этом потеснив, а после обняв и Дафну за талию. Знаешь, а я бы хотела такого мальчугана. Да, сообразительный малый, хм. Что ж, раз хочешь, то будет, нежно улыбаюсь, заключая своих жен в коконы из моих собственных хвостов. Что тут у вас? Поинтересовался подошедший лорд Гонт, под руку ведущий третью путешественницу. Пацанов загнали в портал, а теперь ждем, когда наши бойцы пройдут на нашу сторону, пожимаю плечами, переводя взгляд на сереброволосую девушку. А вы до чего договорились? Ну, Гонт задумчиво провел пальцами по подбородку. Буду принимать в рот по всем правилам и Поттер, не согласишься стать ее наставником? Хм, я-то, тут скорее, вон, Рон подошел бы. Ну не скажи вдруг, широко улыбается бывший темный лорд. Ты еще со школы обладал неплохими преподавательскими задатками. А уж после школы Авроров, и подавно. Аврор, недовольно буркнула иномирная гостья. Вообще-то глава Аврората и по совместительству их же школы. И поверь мне, девочка, изобразить дракона в боевой ярости Поттеру проще простого. Это, кстати... Последние 15 лет является финальным экзаменом в школе, выстоять против него 20 минут в одиночку. У меня, между прочим, имя есть. Да, ну так будь любезна представиться. Дельфия. Под конец у нее вспыхивает предательский румянец. Ну, приятно познакомиться, Дельфия, хмыкаю. Марвела, ты хоть объясни своей дочурке, к какому именно роду она вскоре будет принадлежать. Точнее... К каким двум, не могу удержаться под конец от колкости. Все-таки мировой парадокс, мужчина лорд Марвела Гонт и леди Мэрилин Мракс, это одна и та же личность. А вот не надо было так часто менять пол с помощью оборотного зелья вскоре после очередного ритуала схождения миров. Ладно, тяжело вздыхает Поттер, после чего прямо-таки вдавливает в землю одним взглядом будущую наследницу рода там, где она и стояла. Согласен, но ритуал наставничества берем самый полный, и либо я выбью из нее всю дурь, либо живой она от меня не уйдет. Девушка судорожно сглатывает и механически кивает. Такой Поттер ее дико пугал, но также подспудно вызывал уважение. Кажется, теперь она чуточку больше понимала, почему Волдемар считал его своим единственно достойным врагом. Примечание к части, отредактировано, Гор, глава 11, отступление, Академия Авроров, учебный полигон первого курса, смотрим сюда, салаги, пророкотал двухметровый детина, одетый в темно-красный кожаный плащ на голый торс. Кроме могучих мышц, сей индивид также отличался наличием техномагического протеза левой руки, лысой головой, испещренной сеткой тонких шрамов, и шикарнейшей рыжей бородой. Впрочем, шрамы кадеты смогли разглядеть далеко не сразу из-за сложной вязи татуировки, что была скрупулезно нанесена на всю открытую часть кожи головы мага. Это сапоги-скороходы, артефакт наших восточных коллег, чуточку доработан под современные реалии, а также с рядом улучшений, за что можете благодарить побратима нашего лорда. Кроме ускорения бега и его бесшумности, сапоги также позволяют прикрепляться к любым поверхностям. Так что выражение «бегать по потолку» – это будет о вас. Так что следите за тем, где ходите и, что более важно, хорошо ли зашнуровали эти самые ботинки. Инструктор почти любовно похлопал высокие массивные берцы и чему-то улыбнулся, после чего продолжил во вновь включившемся режиме старшего сержанта.